Выбор имени. Как отмечать именины? На Святой Руси был обычай давать имя новорожденному по календарю, отсчитывая 8 дней после появления младенца на свет. Сейчас в нашей стране большинство людей называют детей по своему вкусу, произвольно. Понравилось родителям имя, пусть ребенок носит. День рождения часто называют именинами, но это неверно. Именины – совсем другое, потому что христиане празднуют именины в честь святого. Святое имя есть первая собственность ребенка и дается ему за тем, чтобы он, придя в сознательный возраст, изучил жизнь своего святого, подражал его добродетелям, призывал его в ежедневных молитвах, а святой был бы ему небесным покровителем и ходатаем перед Богом. Поэтому родители или крестные должны приобрести для младенца иконку его святого и житие и научить его со временем молитве «Святый угодничи Божий, назвать имя, моли Бога о мне». Иногда имя ребенку избирали в честь святого, особо почитаемого всей семьей, хотя бы день его памяти по времени был весьма удален от дня рождения младенца. «Есть в церкви особый день празднования», пишет протоиерей Артемий Владимиров, «который из года в год повторяется и, падая на определенное число, именуется Днем памяти святого. Для нас это тоже день особый, выделяющийся из всех прочих, и получил он название именины или День ангела». Как узнать день своего ангела? Для этого надо заглянуть в святцы или месяцы слов, обычно находящиеся в церковном календаре. Найдите имя своего святого и посмотрите число, в которое празднуется его память. Вот и будут ваши именины. А как справлять День ангела? Я в день своих именин стараюсь обязательно утром быть в храме. И, конечно же, готовлюсь причащаться святых христовых тайн, ибо выше общения с Господом нет ничего, и большей радости на земле не бывает. Добавим от себя, что если святых с одним и тем же именем в календаре несколько, то покровителем обычно считается святой, день памяти которого приходится первым после вашего дня рождения. Разумеется, день ангела, день добрых пожеланий и подарков, и приема гостей, и угощения. Однако, если именины приходятся на постный день, то праздничное угощение должно быть постным. Русские женщины и постный стол умеют украсить так, что ни у кого не останется сомнений, что сегодня в доме праздник.